Феном FM представляет авторский проект Федора Степанова «Точка отсчета». 1485 год. Лиссабон. Гавань, корабли, волны. И море человеческих лиц, одежд, языков, красок, звуков, запахов. Все двигается, бурлит, кричит, смеется. Тут в порту я чувствую себя счастливым всегда. Но только не сейчас. Я стою и мрачно смотрю на грязную воду. Дело в том, что сегодня я получил отказ. Нет, не от женщины. Все гораздо хуже. Мне отказал сам король, Жуан II. Он сказал, что мой проект чистой воды фантазия, а на фантазии денег в казне нет. Что за проект? Могу рассказать, если хотите. Только ведь вы все равно не поверите. Дело в том, что Земля вовсе не плоская, как вы думаете, а круглая, то есть имеет форму шара. И большую часть ее поверхности занимает суша, а меньшую — море. То есть от Западной Европы до Восточной Азии по воде не так уж и далеко. У меня есть математические и астрономические доказательства. Следовательно, западным морским путем можно достичь Индии, Японии и Китая гораздо быстрее, чем восточным. Ну вот, вы тоже улыбаетесь. Я же говорил, не поверите. С того дня прошли годы. Да что там годы, века. Кстати, я все-таки осуществил тот свой проект. Испанские короли и королевы оказались сговорчивее португальского владыки и дали денег на экспедицию за индийским золотом и китайским шелком. Вы, конечно же, еще со школьной скамьи знаете, чем эта экспедиция закончилась. И вы, конечно же, узнали меня. Да, я тот самый, кто открыл Америку. Забавно, что я при жизни так и не узнал этого. Так кто же я? Великий первооткрыватель или неудачник? Если честно, мне все равно. В своей жизни я побывал и вице-королем Ост-Индии, и адмиралом испанских морей, и арестантом. Я был богат, но никогда бы вы не услышали из моих уст плебейскую фразу «жизнь удалась». И вообще, жизнью как таковой я не дорожил. Она всегда была для меня только средством. А целью? Целью было путешествие, движение, море, корабли, волны. Христофор Колумб. Политик, путешественник, предприниматель. Точка отсчета с Федором Степановым на Финам FM 99.6.